Глава 18. Тренькнуло оповещение в электронной почте телефона. Я проснулась. Солнце нещадно залило комнату светом, заставив меня тут же зажмуриться и прикрыть глаза рукой. Вспомнилась ночь. Миша. Его жаркое нетерпение и головокружительная страсть. Мурашки пробежали по моей коже. Однако вместе со сладостной негой в разум ворвалось громкое «Ой!». Замельтешили мысли, как курьеры со срочными пакетами. А что будет сегодня? Каким будет Миша? А любит ли он меня? Потому что я, кажется, да. Нет, наверняка да. И от этого факта можно было с ума сойти. Мурашки по спине поползли в другом направлении. Боже, я и правда сошла с ума. Что скажет Даха? Но ведь она не знает его другим, таким как я. Я расскажу ей, и она меня поймет. Мы ведь лучшие подруги. И сразу стало стыдно перед Мишей за придуманную мной авантюру. Придется краснеть и признаваться. Но с другой стороны, иначе бы мы с ним не познакомились. А работала я качественно. Несмотря на все мини-террористические акты в виде котлет. Стыдно. Но сейчас все это было неважно. Важно только то, что я люблю его. Счастливо вздохнула я. Странно. Удивительно. Но да. И интересно. А вдруг так можно влюбиться в любого? Если думать о ком-то одном, можно им заразиться? Люблю. Вот что случается, когда в центр своей жизни ставишь другого человека, и он занимает все твои мысли. Даже если поначалу они окрашены ненавистью и желанием революции в стане тирана, ты не заметишь, как вкус поменяется, и включится электричество. А потом бац, и сердце зажглось, как мое этой ночью. Ах, получается, что любовь – это побочное явление ненависти. Хотя, если уж совсем честно признаться, мне ведь с первого взгляда Миша показался безумно красивым. А я ему. Волнение перебирало прохладными пальцами мою кожу. И отчаянно хотелось, чтобы Миша чувствовал ко мне то же, что и я к нему. Так много, так светло было в душе. Будто не солнце сияло, а то, что не уместилось в моей груди. Излилось наружу и стало солнечным светом. Конечно, Миша любит меня. Разве может быть иначе? Он был так восхитительно нежен. Мое сердце запело. Мишенька! Но где же он? Я соскочила с кровати. Поспешно натянула на себя штанишки и тунику, хотя хотелось не надевать ничего. Оскар Уайльд говорил, что единственный способ избавиться от искушения – это поддаться ему. Так вот, ему не стоило верить. Мистер Уайлд, наверное, и сам уже с того света не верит. Ведь его надгробный памятник на кладбище Пер-Лашес пришлось защищать стеклом, чтобы любители нетрадиционных искушений перестали оставлять на камне поцелуи и усердно натирать неположенные места. Я открыла дверь. Мое искушение бубнило по телефону. Кажется, из кухни. Сердце снова ухнуло, и я тихонько прошла по коридору, спеша увидеть моего идеального спартанца. Миша сидел за столом, почти в образе удава, разве что в рубашке и джинсах, и босиком. Перед ним был раскрыт ноутбук. Рядом бумаги, чашка без блюдца. Боже, какой же у меня милый удав. Удавушка, Мишенька. Меня переполнило лаской. В губах снова закололось. Так захотелось целоваться. «Доброе утро!» воскликнула я, расцветая улыбкой. Он поднял глаза, сосредоточенный и деловой, и показал на телефон. «Доброе. Сейчас занят». Не улыбнулся даже. Как-то стало обидно. «Ладно, занят и занят», подумала, поджимая губы я, и вернулась в свою комнату. На часах было уже почти 11. «Ого, вот это я разоспалась. Как говорит мой папа, всех сурков в лесу задавила». А Миша, конечно, работает. Ведь понедельник, разгар рабочего дня. Уже, наверное, всех начальников отделов раскатал под асфальт. И Полину, которую оставили принимать звонки в приемной, построил. Нет, не стану на него сердиться. Хоть и хотелось, чтобы он встретил меня совсем иначе. Но он же директор, объяснила себе я. Потом умылась, привела себя в порядок и пошла проверять собственную почту. Пусть хотелось петь, кружиться и целоваться на улицах Парижа. Я как бы на работе, и даже с командировочными. Я уселась по-турецки на кровать и открыла ноутбук самым деловым настроением. Почта навалилась, как яблок на голову Ньютона. Мое внимание привлекло письмо мадам Жуди. «Шер мадмуазель Иванова». «Дорогая мадмуазель Иванова». Начиналось сообщение банально. Но на этом обычность заканчивалась. Потому что дальше секретарь мсье Адюльмера, с которым у нас должны были состояться сегодня переговоры, уточняла, готовы ли мы встретиться с ее директором в день приезда, так как он хотел бы оказать нам достойный прием и пригласить нас в замок на гала-ужин в Сен-Дени в пятницу, 17 ноября. Далее шли бла-бла-бла о трансфере и подробная адженда нашего визита. После 17 ноября. Я опешила и, быстро пробежав пальцами по клавиатуре, уточнила даты визита. Мадам Жиди подтвердила. Мол, как изначально и договаривались, речь идет о 17 ноября. У нас не было причин менять даты визита. Почему вы спрашиваете? Мне стало нехорошо. Я отодвинула ноутбук и посмотрела на Эйфелеву башню. Что все это значит? Мадам французский символ молчала и снова будто бы посмеивалась. Черт. Я оглянулась, начиная тонуть в сомнениях. Обстановка апартаментов. Фуагра. Ужин в самом популярном кафе Парижа. Туфли оптом без разбора в одном из самых дорогих бутиков. Все это мало было похоже на режим экономии. Я сглотнула и потянулась к телефону. «Бухгалтерия. Компания инженерной системы», — сообщил мне знакомый тонкий голосок. «Лизочка, здравствуй. Это Вика Иванова», — заговорила я, стараясь звучать максимально бесстрастно. «Скажи мне, Лизочка, мне тут по работе кое-что нужно понять. У нас действительно все плохо с бюджетом на предприятии». «Да нет», — неуверенно ответила Лизочка. «Почему плохо? Наоборот, у нас же прибыль выросла на 20% к тому году». «То есть поводов для сокращения нет, ты уверена?» «Конечно. Могу тебе отчет по прибыли и убыткам прислать. Мы как никогда в шоколаде». Я поблагодарила ее и тут же набрала вождя краснокожих. «Вениамин Сергеевич, добрый день. Я тут кое-какую информацию перепроверяю». «Викуля, для тебя что угодно. Тебя этот ирод не уволил после корпоратива? Народ в офисе чуть не попадал, когда увидели Полину в приемной. С Челобитной к ироду собрались. За тебя». «Пока не уволил. Я сама хочу уйти, но еще работаю. В командировке». «Куда ж тебя Михаил услал? Сам-то отпуск взял», — Полина сказала. «Представь, утром на собрании по конференц-колу странно добрый был. В смысле, не унизил никого. Мы аж подумали, что ты его пришибла тем выступлением». «Отпуск?» Я не поверила своим ушам. В висках застучала. «Да, отдыхает. Умаялся будто». «Так где ты, Викуль? Когда вернешься? У нас тут для тебя есть сюрприз». «Кажется, у меня уже есть сюрприз», – пробормотала я. «Скоро приеду. А скажите, что с продажами в этом году? Вроде бы было не очень, но я человек новый, могу не разобраться». «Очень даже очень. Прирост бешеный. Благодаря новой политике с ориентированием на российского производителя. После введения на рынок новинок и расширения сети сбыта на Сибирь, все улучшилось в разы. Мы все не останемся без бонусов». «Да?» «Честно говоря, когда Ирод песню приказал исполнять на корпоратив, наши решили, что он специально, чтобы премии не платить, придумал эту байду. Но вроде прошло неплохо. Ирод нас даже похвалил. Обещал на Новый год в Прагу всем составом вывести. В смысле руководителей и особо активных». «Ага». «Да, да это наверняка на контрасте после тебя, Викуль», поспешил добавить вождь краснокожих. «Ты же его прилюдно тираном бессердечным обозвала». «Михаил, видно, решил сгладить эффект. Он хитрая лиса». Во рту у меня пересохло. И часто он хитрит. «Да на переговорах ему палец в рот лучше не класть. Откусит. Но так, что партнеры еще и благодарить за это будут. Сказку, знаешь, про битый небитого везет. Как про Михаила сочиняли». «Вот как». «Викуль, ты там держись. Если он тебе мстить удумает, мы за тебя поддержим». «Спасибо. Мне надо идти». Выдавила я из себя. Внутри все сжалось. И небо над Парижем показалось каким-то маленьким и тусклым. Я уставилась на разбросанные по полу атласные подушки. И вдруг закипело так, что аж дисплей смартфона запотел. Переговоры через 5 дней. А у него отпуск, значит. А я... Боже, какая же я дура! Очень захотелось устроить ему больничный, с тяжкими телесными. Позвонила Даха. «Викуль, сегодня получится встретиться?» «Соскучилась. Хоть обняться бы. Мы тут с Маню недалеко совсем от улицы грез». «Адрес знаешь?» — ответила я. «Приходи». «Когда?» «Сейчас». Злая как черт, я натянула джинсы, свитер, кроссовки. С отвращением взглянув на пакеты из обувного бутика, я раскрыла дверь и поперла на кухню, как самоходная пушка на вражеский дзот. Михаил как раз отложил работу и улыбнулся. «Прости, Вика, был занят. Важные переговоры». «Это те, которые 17 ноября? Или еще какая-нибудь залипуха?» Посмотрела я на него из-под лобья. Удав встал со стула. «Вика, что случилось?» Я подошла к нему вплотную. «Еще имеет наглость делать непонимающий вид?» «Дура случилась», — ответила я. «Как ты объяснишь то, что настоящие переговоры на 5 дней позже?» «Я не должен ничего!» Начал было он. И тут ярче засветился неотключенный экран его мобильного на столе. Я скользнула взглядом, увидела фотографию на аватарке нашего гранд-инвестора Бургасова и прочитала. «Отец, ты уволил свою нахалку-секретаршу?» «Я. Я разобрался, не лезь в мои дела». «Отец, не хами, но молодец». Кажется, мое сердце перестало работать. На инерции гнева я отвесила Михаилу пощечину. Он схватился за щеку. «Ты что?» «Сокращение, говорите, Михаил Валерьевич. Компания на мели. Денежек на гостиницу не хватает. Угу. А я тут кто? Бюджетное развлечение на ночь, да? Нет, я просто дура. Наивная идиотка. Ненавижу!» Закричала я и бросилась прочь. Всего пару шагов по коридору. И Удав поймал меня в охапку. «Быстрый сволочь!» «Вика, перестань! Ты все не так поняла!» Он развернул меня к себе, заглянул в глаза. «А как все это понимать?» — крикнула я, вперевшись в него. Сердце сжалось и молило. «Скажи, что любишь меня! Что это было серьезно!» Но Михаил отвел глаза и покраснел. Я дернулась, пытаясь высвободиться. «Ненавижу тебя! Отпусти!» «Вика, я все объясню!» — начал он. «Успокойся! Хотя, когда ты злишься, становишься еще красивее». И вдруг обхватил губами мои губы и прижал меня к себе. Наглец. Меня аж подбросило. Адреналином в крови или яростью в темечко. Я дотянулась до серебряной вазы на бесполезной полке и бамц! Заехала произведением ювелирного искусства Михаилу по голове. Удав выпустил меня и схватился за затылок. «А так еще больше нравлюсь!» — рыкнула я. «Вика, ты с ума сошла?» «Да!» Я отбежала к своей комнате и заявила из дверей. «Все, я ухожу. Развлекать шефа в отпуске не в моих правилах. Веселись сам. И вообще, к твоему сведению, я не собиралась проработать у такого удава, как ты, больше месяца. Я просто спасала Дашу». «Дашу?» Моргнул он, все еще держась за голову. «Какую Дашу?» «Вот оно, твое отношение к людям!» рявкнула я. «Она отпахала на тебя 1,5 года и плакала на моем плече каждую пятницу из-за твоего самодурства. А ты какую Дашу? Для тебя люди – это станки с номерным знаком, аппараты на конвейере. Это способ, инструмент. А я-то думала, что ошиблась. Все не так, как есть». «Нет, все так, как есть. Ты – удав, биоробот, тиран, железяка!» Михаил покрылся красными пятнами. И тут в дверь настойчиво начали звонить, заколотив кулаками. «Откройте!» Я была ближе к выходу и, повернув защелку, дернула на себя. Михаил мгновенно подскочил ко мне, схватив за запястье. «Ты никуда не уйдешь! Я не отпускаю тебя!» «А у тебя больше никто не спрашивает», — ответила я. В квартиру ввалилась Даха с растрепанными волосами и Маню, здоровенный француз, больше похожий на норвежского медведя своими пшеничными космами, красноватым лицом и русой с ржаной короткой бородой. «Вика, я поняла, что-то случилось!» — крикнула Даха, но, заметив удава, инстинктивно отшагнула к мужу. Кашлянула и сказала приглушенно, словно наткнулась на полтергейста, которого экстрасенсы якобы вывели на совсем по предоплате. «Здравствуйте, Михаил Валерьевич!» «Здравствуй, Дарья!» — также опешил удав. «Держите дверь!» — приказала я вновь прибывшим на французском. «Я только возьму чемодан и ухожу с вами!» «Что ты сказала?» — крикнул Михаил, красный как рак. «Вика!» Я не обратила на него внимания. Быстро сгребла вещи в чемодан, плюнув на служебный ноутбук, телефон из барской руки, подаренные туфли. «Вика, что ты делаешь?» Встал в дверях удав. «Мы не договорили. Ты меня выслушаешь». Я не ответила и пошла на него с чемоданом, как таран. Удав обернулся в коридор. «Дарья, проходите. Нам нужно поговорить с Викторией. Закрывайте дверь». «Нет, Михаил», вдруг выкрикнула Даха. «Раз Вика сказала, что мы уходим, значит, мы уходим. Тут вы больше не командуете». «Михаил?» Во французском нет звука «х», и многие французы не умеют его произносить. Вдруг пробасил Маню. «Да, я Михаил». Удав повернулся к французу. Я проскользнула мимо него в коридор. «Постой, Вика!» У меня дыхание сбивалось. Я обернулась. Он даже не сожалел. Просто был зол. А я... Слезы выступили на моих глазах. И вдруг громадный Маню шагнул вперед и спросил у Дахи очень грозно на английском. Видимо, чтобы и Удав его понял. «Тот самый Михаил, который не отпускал тебя в отпуск и говорил, что наша свадьба его не касается?» «Да», — промямлила Даха. «Тот самый, из-за которого у тебя в России вечно глаза были красные?» «Да». Удав растерялся и замешкался. А Маню сузил глаза со словами. «Значит, Бог существует». Со всего маху врезал тому в челюсть. Миша пролетел в противоположную сторону. Мое сердце дрогнуло. И я, ахнув, бросилась к нему. Но Маню поймал меня. Развернул и подтолкнул вслед за Дахой вон из квартиры. Легко, как пушинку, подхватил мой чемодан. Дверцы лифта раскрылись прямо перед моим носом. А ветер захлопнул позади дверь в апартаменты, поставив жирную точку. Я обернулась. Маню снова подтолкнул нас вперед и пропел густым басом начало Марсельезы. Поет на французском. «Идемте, дети Отечества. День славы наступил». Французский. Что это было? Я сидел на полу, тупо уставившись на захлопнувшуюся дверь. Голова гудела, как взбесившаяся кофемашина. Мысли путались. Откуда тут Дарья взялась с этим австралопитеком? Я потер челюсть. Кажется, зубы на месте, хоть и ломят. Зазвонил телефон. «Вика?» Я поднялся, качнувшись. Споткнулся о вазу 18 века. Ругнулся от души. Потер затылок и поплелся к кухонному столу. Это был Вениамин. К черту! Не стал брать. В груди было пусто и как-то муторно. Словно я правда виноват. На поверхность из подсознания выползло неожиданное. Хорошо, что Вика не за рулем. Мама разбилась как раз на эмоциях после ссоры с отцом. Эмоции – зло. Ненужная функция организма. Только куда девать то, что творилось в душе? Зачем мне это? Я не просил. Я ударил кулаком по столу. Мобильный подскочил. Чашка упала на пол и разбилась. Мелкий осколок царапнул мизинец на ноге. Я смотрел на набухающую на собственной коже крошечную каплю крови. А перед глазами появилась Вика. Из нашей ночи. Счастливая, страстная, нежная, расслабленная и такая вся моя. Показалась навсегда. Вспомнил ненависть в ее глазах 5 минут назад. И руки задрожали сами. Навыдумывала, наговорила. Как она могла? Я растерянно посмотрел на часы. На дурацкое солнце, пялящееся в окно. Сообразил, что надо вынуть осколок из ступни. Зажал порез пальцем, потом салфеткой. И понял, что вообще больше ничего не знаю. Упорядоченный, правильный, рациональный мир вдруг полетел к чертям. Точнее, не вдруг, а с постепенного разгона, который начался почти месяц назад, в день, когда Вика вошла в кабинет. И от того, как она красиво в душе ёкнула. Надо было сразу сказать «До свидания, вы нам не подходите». Но черт, мне стало интересно. И проклятые красные туфли. «Катя?» Моя репетиторша-студентка по английскому. Такие носила. Когда я был еще мелким. До интерната. Я влюбился в нее по-мальчишески. Потому что Катя была красивая, сексуальная и веселая. Слегка без башни. Говорила. Да плевать на оценки. Разве ты умрешь из-за двойки? Ведь нет? Подумаешь, папа будет ругаться. У него такая работа. Мама тебя любит. Даже если ты не отличник. А мы с тобой занимаемся просто так. Чтоб ты болтал и понимал всех-всех. Когда отправишься в большое суперпутешествие. Понял, Мишутка? С Катей я и правда заговорил. Хотя до этого был ни Б, ни М. Я не гуманитарий ни разу. Как же я ждал этих 16:00 вторников и четвергов. Потому что Катя была свободной до чертиков. Как и Вика. Отец ее уволил. До сих пор жаль. Кстати, об отце. Я взял мобильный и настрочил одним пальцем смс-ку в ответ на его мерзкое «молодец». «Да пошел ты! Я на ней женюсь!» И выключил телефон. Правда, легче не стало. Внутренний голос омерзительно вякнул. «Так она и разбежалась за тебя замуж. Пофиг, остынет ведь!» «Вика, Вика, глупая Вика. Я думал, все под контролем. А теперь почувствовал себя кретином, как мафиози Урий, который искал у электроника кнопку, чтобы контролировать. А нету кнопки, обломись». По спине пробежали мурашки. «Зачем я решил Вику переделывать? Я где-то передавил? Что случилось? Как? Что произошло? Пока я разговаривал с волгоградским поставщиком, между появлением солнца под аркой кухни и фурией с вытаращенными глазами, я достал из морозилки бутылку водки, приложил к челюсти, подержал немного». Потом раскрутил крышку и выпил прямо из горла. Обожгло желудок. Раскупорил фуагра и пальцем в рот отправил хваленый паштет. Жирная гадость. Не люблю. Грибочков бы и икры. Или помидор красный-красный с зеленым луком и черным хлебом. И поговорить с Леоном Филипповичем по душам. Только ему я не перезвонил потом. И вроде как неудобно плакаться, как пацану. Я отхлебнул еще водки и застыл, уставившись в черный экран телевизора. А ведь и поговорить не с кем. После того, как Ромыч с женой и детьми свалил в Германию. Разве дружат по скайпу? Выпивают пивка под чемпионат, чокаясь в камеру. Орут, болея за своих. Пробовали поначалу. Не то. Совсем не то. И наше перебрасывание шутками в WhatsApp уже не дружба, а вялотекущее товарищество. А больше никого. Душа заболела. Словно ее дверью прищемили. Я же один. Вообще один. Я сел на пол у окна во всю стену и выпил еще водки, наказывая себя жгучей гадостью вовнутрь. За окном прошла блондинка с длинными волосами. Я вздрогнул. «Вика?» «Нет, какая-то носатая французская мадам». Зашел в ее спальню. Нашу спальню. Туфли не взяла. Ноутбук. Телефон. А вдруг ей правда не нужны лимузины-подарки? Она же реально сумасшедшая. А что ей нужно? Внутри еще больше похолодело. Но как же я найду ее теперь? Телефон-то тут. Что-то подкатило к горлу. Все пахло ею. В этом ее магия. Она все околдовывает своим запахом. Я сдернул с кровати простыни. Жал в кулаке. Пахнут. Ею. Хоть вой. Квартира была пустой, как труп. Жизнь вылетела из нее, и вещи превратились в хлам. Я спустился на пол. Открыл ее ноутбук. Почта. Открытое сообщение на французском. Пропустил через Яндекс.Переводчик. Пробежал глазами, и сердце провалилось. Вот оно. Ткнул кнопку на ее мобильном. Последние звонки в журнале сообщений. Вениамин. Бухгалтерия. Набрал первый. «Вениамин Сергеевич, Виктория, мой секретарь, звонила?» «Да», – залебезил тот противно. «Я ей все сказал про продажи. Она ведь для вас собирала информацию?» «Да». «А вы?» Я отбил звонок и наглотался еще водки. До дна почти. Даже не буду в бухгалтерии перезванивать. И так понятно. От работы, водки, этой квартиры и самого себя уже тошнило. Как она там сказала? Удав? «Нет, Викуля, не удав ни разу. Удав бы тебя не выпустил. Я не удав. Я просто пьяный. Жалкий, одинокий идиот. Железной стружкой вместо мозгов и лопнувшим пополам сердцем. Я вообще не знаю, что делать теперь». Я быстро оделся и вышел на улицу. Голова кружилась. Дурацкая Эйфелева башня покачивалась, словно надувной промо-человечек на автозаправке. Я засунул руки в карманы куртки и пошел по Тракадеро. И дальше, куда глаза глядят. Дед учил, если заблудишься на охоте в лесу, расслабься и просто отпусти поводья. Лошадка сама вывезет, куда надо. Кобылы нету. Меняю на кроссовки. Может, сгодятся? На них ведь тоже коники нарисованы.